Глава 19. Где-то далеко в ночи часы пробили один раз, когда инспектор Твик, Каллингфорд, Эббот и Дэвид Гарт входили в приемную Гарта на Харли-стрит 31Б. Гарт сразу же включил все четыре лампы в люстре. Их холодный свет падал на широкий письменный стол, черные кожаные кресла и каминную полку, на которой стояли бронзовые часы. А возле них, с одной стороны, фотография родителей Гарта в серебряной рамке, с другой — фотография Бетти Калдер, тоже в серебряной рамочке. Комната была пропитана запахом медикаментов и антисептиков. «Присаживайтесь, джентльмены», — сказал Гарт. «Я сам выбрал свою профессию. Она приносит сплошные неприятности. Однако сегодня ночью не принесла ни одной». Он сел за письменный стол. Эббот занял просторное кресло напротив него. Твик же, слишком взволнованный, принялся ходить взад-вперед, сжав кулак. «Сексуальная связь», — повторял Твик, — «сексуальная связь». Он выплевывал эти слова, словно хотел растоптать и полностью стереть их, так как они были слишком бесстыдными для того, чтобы позволить им существовать. Он никак не мог совладать с собой и прекратить повторять их. Причем с миссис Боствик? Уже с того времени, когда ей было 14 лет? «Подумаешь», — иронически произнес Эббот, хотя по его моноклю было видно, что он тоже поражен. «Вы можете честно признаться, что у вас не было ни малейших подозрений?» «Сексуальная связь! О, Боже! Да ведь это же ненормально!» «Ничего подобного. Такие вещи случаются. Впрочем, весьма приятно узнать, что вы, полицейский с 20-летним опытом, еще с ними не встречались». «Не встречался? Ха! Я встречался с этим даже слишком часто. Я начал в дивизионе К, что означает «истенд». Однако в высшем обществе...» Твик замолчал. Эббот приподнял брови. «Высшее общество. Это ненавидимое вами высшее общество. Я всего лишь хотел... У вас есть один маленький недостаток, милый Твик. Вы считаете, что эти удивительные человеческие создания либо намного хуже, либо намного лучше, чем в действительности? Проявите чуточку милосердия. Поймите, что это проклятое высшее общество не очень отличается от вас. Доктор». По хмурому лицу Твига было видно, что он пришел в замешательство. «Может быть, вы нам кое-что расскажете, а?» «Основные факты вам уже известны, инспектор, так что рассказывать тут особенно не о чем». «Да, основные факты, очевидно, известны», — с некоторой долей язвительности подтвердил Эббот. «Тем не менее, остается еще рассказать почти обо всем, и ты прекрасно это знаешь». «Хорошо, но я надеюсь, что это останется тайной. Полковник Селби мертв. А то письмо, которое я ему дал, никто, кроме него, не читал. Существует ли какая-нибудь причина, по которой об этом должен узнать Винс Боствик?» «Это останется тайной. Если бы полиция имела привычку рассказывать обо всем, что ей известно, многие люди не могли бы спокойно спать по ночам. И все же, разумно ли это? Разве это в интересах мистера Боствика? Не знаю. Мне бы очень хотелось это знать». «Ты слишком молод, Гарт, чтобы помнить историю с наемным убийцей в 1876 году. Трагедия разыгралась только потому, что одна очень красивая молодая женщина не хотела разорвать свою связь с мужчиной, который был достаточно стар, чтобы годиться ей в отцы. В такой же ситуации была, насколько я понимаю, и миссис Боствик. Именно это явилось причиной трагедии». «Отчасти да, но только отчасти». «С значит, есть еще и другие причины. Рассказывай. Гарт откинулся на спинку кресла, потом снова наклонился вперед, поставил один локоть на стол и прикрыл глаза рукой. 2 года назад, — начал он, — мой лучший друг женился на 18-летней девушке. Эту девушку привез из Индии ее опекун, когда ей было 14 лет, а ему в то время было, по моим подсчетам, около 50. Эта девушка обладала кое-какими качествами, которые вызывали смутную тревогу. Да и вообще, всю эту, скажем так, семью полковника Селги, миссис Монтег и их воспитанницу Марион нельзя было назвать нормальной. Миссис Монтег, хотя и терпела в доме телефон, но не разрешила, чтобы их имена внесли в список абонентов. Свадьба состоялась в спешке и была плохо организована. Ни полковник Селби, ни миссис Монтег не приняли участие в церемонии, которая состоялась в Хемпстедском муниципальном совете. Что-то здесь было не так, и связано это было с Марио. Мне вовсе не нужно было прибегать к помощи того, что Винс называет моими венскими взглядами, чтобы догадаться, что это имеет отношение к области секса. Намного позже я сказал Винсу, что об этом догадался бы любой опытный практикующий врач. Хотя Винс очень любил свою жену, было очевидно, что они несчастливы и что она весьма неуравновешена. Казалось, единственной уликой могли бы быть ее вечные однообразные намеки на то, как сильно ей нравятся молодые мужчины. Однако это была неправда. Она столько раз в самых неподходящих обстоятельствах вставляла в разговоры замечания о старых людях, когда речь заходила о любви и супружестве, что очень скоро мне все стало ясно. Мне пришла в голову мысль. Тебе пришла в голову мысль, не слишком ли она обращает на это внимание? Такая мысль уже пришла в голову одному психоаналитику задолго до этого венского профессора. Да, это заметили и другие. Не нужно, чтобы это распространялось дальше. Марион, Винс и я были вместе на премьере «Веселой вдовы». После спектакля она, снова чем-то обеспокоенная, начала расспрашивать меня о моей работе. Она хотела знать, как бы я поступил, если бы ко мне пришел какой-нибудь человек и сказал, что она ненормальная и неуравновешенная, и что ее нужно отправить в сумасшедший дом, чтобы она не совершила какого-нибудь убийства. В начале следующей недели полковник Селби попросил, чтобы я назначил ему встречу, но так, чтобы он мог посоветоваться со мной как с врачом здесь, а не у себя дома, в присутствии членов семьи. «Он говорил о ней?» — спросил Эббот. «Нет-нет», — ответил Гарт. «Он хотел поговорить о себе». «Поговорить о себе?» «Да». Гарт откинулся на спинку кресла. «Даже теперь, когда полковник Селби мертв, я не выдал бы ни слова из того, о чем говорилось в этой приемной, если бы это не было необходимо полиции для того, чтобы объяснить преступление. Это был весьма обстоятельный разговор». Этот человек был ужасно испуган, потрясен. Он находился на грани нервного срыва. Он заявил, что хочет рассказать о гипотетическом случае, однако потом передумал и сказал, что речь якобы идет о каком-то его знакомом. Такое вступление известно любому врачу, и часто врачи опасаются его. Когда пациент заводит разговор на какую-нибудь очень неприятную тему и начинает утверждать, что речь идет о гипотетическом случае или о случае, который произошел с кем-то другим, он почти всегда говорит о себе. Часто врачу требуется немало времени, чтобы добраться до правды. Полковник Селби говорил о себе, о своих отношениях с Марион Боствик. Он был испуган. Он думал, что тяжело болен, что у него что-то не в порядке с головой, потому что он не способен порвать с женщиной, которая намного моложе его, потому что он с ней время от времени вступает в сношения, хотя много раз обещал себе не делать этого. Он был слишком добросовестен, педантичен, щепетилен. Гард выпрямился в кресле. «Не крути носом», — резким тоном сказал он, поскольку на лице Эббота промелькнуло знакомое выражение доброжелательной иронии. «Я говорю серьезно. Если бы он не был именно таким, он никогда бы не признался в убийстве Глайни Стакли и не застрелился бы». Несколько секунд было тихо. «Извини», — наконец сказал Эббот. «Конечно, ты прав. Я сам не выношу плохого вкуса, хотя частенько и поддаюсь ему. Рассказывай дальше». Полковник Селби не мог знать, что подобное происходило со многими другими мужчинами, а не только с ним. Ведь до сих пор он жил в относительно, подчеркиваю, относительно простом мире, который рисует перед ним мистер Киплинг. Но самое главное, он не догадывался, что движущей силой, импульсом в этой сексуальной афере была сама девушка. Марион, именно она была виновна во всей этой неприятной истории и притом всегда оставалась безнаказанной. Снова стало тихо. Об этом деле полковник Селби хотел поговорить со мной в пятницу. Он собрал всю свою смелость, чтобы рассказать мне об этом, и в особенности о том, что ему и Марион угрожала шантажистка. Однако этот разговор был прерван. Его прервали два события, происшедшие одно за другим, однако тогда мое внимание привлекла лишь вторая помеха. Она была гораздо более очевидной. В холле зазвонил телефон. Мы слышали, как Майкл разговаривает с Марион. Он называл ее по имени, а она кричала что-то о каком-то непонятном несчастье или катастрофе. Полковник Селби вскочил. Он еще сильнее разнервничался. Сказал, что продолжать разговор больше не может, и поспешно ушел. На него подействовало имя Марион, естественно. Я сразу же это понял. Однако другое событие, на которое я тогда не обратил внимания, подействовало на него намного сильнее. Эббот, он сидел в том кресле, в котором сейчас сидишь ты. Когда зазвонил телефон, полковник отвернулся от меня. Он смотрел в сторону камина. Еще до того, как было произнесено имя Марион, в полковнике произошла какая-то перемена. Когда он обернулся, его пальцы вцепились в поручни кресла. «Оглянись, Эббот, посмотри на камин и прежде всего на каминную полку. Что ты видишь?» Эббот повернул голову. Твик, который по-прежнему ходил взад-вперед, остановился посреди приемной и тоже посмотрел в направлении, указанном Гартом. «Ах, вот оно что!» — присвистнул Эббот и тут же повернулся обратно. «Фотография Бетти Калдер в серебряной рамочке. Значит, ему могло показаться, что это...» «Вот именно. У человека, которого шантажировали, могло создаться впечатление, что это фотография Глайни Стакли». «Ага», — сказал Твик и потер лоб рукой. «Ага». «Я не могу утверждать, что у полковника возникло подозрение, будто бы в заговоре против него я тоже играю какую-то роль. Однако в любом случае он мог подумать, что у меня весьма странные друзья или родственники. Наверняка это заставило его спешно изменить свое решение довериться мне и честно рассказать обо всем. В тот момент я еще не догадывался о существовании Глайни Стакли, а о заговоре или шантаже мне вообще ничего не было известно. Поэтому поведение полковника Селби, несмотря на то, что я обратил на него внимание, я смог объяснить лишь спустя 24 часа. То же относится и к другому событию, о котором упомянул полковник Селби вскоре после того, как вошел в приемную. В комнате ожидания кто-то оставил книгу, и, к несчастью, ею был роман чьей рукой, который написал я. Он лежал там, раскрытый на титульном листе, и полковник Селби увидел книгу раньше, чем меня. В романе, как вам обоим известно, рассказывается о женщине, обладающей сверхъестественным очарованием и сверхъестественными способностями, оказывающей влияние на мужчину намного старше нее. Значит, он подумал, что в романе вы изобразили его, или, вернее, автор романа. «О, нет», — сказал Гарт. «Во всяком случае, не тогда. Об этом он подумал позднее». «Как это, доктор?» — пришел в недоумение Твиг. «Если бы ему уже тогда пришло в голову нечто подобное, он вообще не стал бы меня ждать и дал деру. Или, по крайней мере, постарался бы не упоминать о книге». Однако полковник Селби не увлекался чтением книг. «Осмотрите его кабинет, его холостяцкое логово, которое выдает все самые тайные увлечения своего хозяина. И вы не найдете там никаких книг, кроме подшивок охотничьих журналов». Книгу, лежащую в комнате ожидания, он не читал. И даже если успел пролистать ее за то время, что ждал меня, то вряд ли смог составить себе представление, о чем в ней рассказывается. Он чувствовал лишь, что это странно, подозрительно. Перепуганному человеку все начинает казаться странным и подозрительным, и раздражает его. Что же касается меня, то я полагал, что поведение гостя подтверждает мою версию. Тайной полковника Селби была его страсть к Марион Боствик и ее страсть к нему. А об этом кто-то знал. Кто? И положил там мою книгу. Зачем? Так, чтобы полковник обнаружил ее. И положил ее там кто-то из живущих со мной в этом доме. С такими мыслями, от которых у него все перепуталось в голове, полковник в панике ушел из моей приемной. Вплоть до того момента я ничего не слышал ни о какой шантажистке, ни о ее тактике. Однако вскоре я не слышал ни о чем другом, а только об этом. Вы, инспектор, обрушились на меня с утверждением, что этой шантажисткой является Бетти Калдер, а ты, Эббот, подтвердил мне это по телефону и добавил, что у Бетти, очевидно, любовная интрижка с Винсом Боствиком. А потом кто-то попытался задушить миссис Монтег. Гарт замолчал. На мгновение, в течение которого Твиг стоял, замерев в напряжении, а Эббот улыбался из-за стола, вспыхнула и заполыхала прежняя неприязнь. «С учетом того, что нам сейчас известно, инспектор, — наконец сказал Гарт, — признаете ли вы уже, что той особой, которая едва не задушила миссис Монтег, была сама Марион Боствик?» «Угу. А что мне остается? Однако вам тоже нужно кое-что признать, доктор. Теперь я могу сказать, что если вам кто-нибудь не по душе, то этому человеку очень трудно сладить с вами. Черт бы вас побрал! Раньше вы не говорили мне, инспектор. Вы называли меня мистер Твиг, причем произносили это таким издевательским тоном, что меня это просто бесило. Вы признаете это?» «Охотно. О нападении на миссис Монтег я упоминаю только для того, чтобы подчеркнуть, что происходило, когда в этом деле появилась Глайни Стакли». «Ну хорошо, тогда все в порядке. Продолжайте, доктор». Эта загадочная Глайнис, которая получала почти такое же наслаждение от страданий людей, как и от денег, кого-то шантажировала. Кого? Этим человеком не был Винс Боствик. Все пришли к единому мнению, что Глайнис вообще никогда не встречалась с Винсом. И, возможно, она не хотела, чтобы такой богатый человек, как Винс, платил ей за молчание о поведении какого-то другого человека. Естественно, возникал логический вопрос. У кого эта шантажистка требует деньги? И за что? Все следы вели к дому в Хэмпстеде. Миссис Монтек, которая чересчур болезненно считалась с условностями общества, в пятницу вечером отослала из дому всех слуг. Независимо от того, была Глайнис вечером в этом доме или нет, было ясно, что либо ее могли пригласить туда, либо она сама могла напроситься. Марион слишком точно описала, как была одета Глайнис, чтобы это могло быть вымыслом. Миссис Монтек, очевидно, хотела устроить Марион очную ставку с Глайнис. А когда Глайнис не пришла, начала кричать, что Марион шлюха, и это едва не закончилось ее смертью. Полковник Селби, который, как полагали, был в своем клубе, на самом деле находился у меня и собирался посоветоваться со мной. Из всего этого следовал неопровержимый вывод, что двумя особами, которые стали жертвами шантажистки, являются Марион Боствик, жена богатого мужа, и полковник Селби, который во всем этом деле вел себя исключительно порядочно. Потом на следующий день произошло убийство. Я многое скрывал от вас, джентльмены. «А черт бы вас побрал!» — вскричал Твик. «Но я бы хотел услышать то, что имеет отношение к убийству. Вы пришли туда и обнаружили труп. Почему вам сразу же пришло в голову, что труп-павильончик был перенесен из домика? Как вы догадались, что это сделала леди Калдер? Как вам удалось так быстро все установить?» «Я ничего не установил». «Ха-ха! Если бы вам когда-нибудь приходилось придумывать подобный случай для романа, инспектор...» Твик поднял сжатые кулаки. «Я говорю совершенно серьезно», — сказал Гард, и его взгляд заставил Твига остановиться. «Моей главной задачей было и всегда будет защищать леди Калдер». «Погодите, сейчас я вам все объясню», — он немного подумал. «Я пережил несколько ужасных секунд, когда обнаружил мертвую Глайнис, и думал, что это Бетти. Я испытал облегчение и внезапную радость, граничащую с шоком, когда увидел, что это не она. У меня в подсознании начал возникать целый ряд ассоциаций относительно того, что я видел. Это не были осознанные понятия, так же, как не являются осознанными те мысли, которые мелькают в голове, прежде чем нам удается ясно представить себе, как все произошло. Будь эти понятия осознанными, когда я переводил взгляд с мертвого тела на купальный халат, висящий на стене и обратно, они бы наверняка разбивались в следующем направлении. А что, если это сделала Бетти? Конечно, я знал, что она не могла совершить убийство. Она не была способна на это. Но если все-таки она это сделала, каким образом она сумела это осуществить? Снаружи нет никаких следов. Большая занавеска, отделяющая дверь в одну комнатку от двери в другую комнатку. Эти факты неосознанно складывались в мозгу, привыкшем придумывать сюжеты детективных историй. И, наконец, они дали мне объяснение, которое позднее оказалось верным, причем дали быстрее, чем требуется времени, чтобы я мог рассказать об этом. В этот момент я протянул руку, дотронулся до чайника и отдернул ее, причем разбил чашку, так как услышал голос Бетти, громко произносящий мое имя. У меня было такое чувство, словно кошмарный сон внезапно стал явью. Если это действительно сделала она, то она должна быть именно там, где сейчас находится. Мою мысленную реконструкцию происшедшего подтверждал уже тот факт, что она не могла знать, что я нахожусь в павильончике, если бы не была там сама и не видела, как я вхожу туда. Первое, что я увидел, был ее велосипед, лежащий именно там, где он бы лежал, если бы она действительно прибегла ко лжи, чтобы свести от себя подозрения. И потом я, Человек настолько искушенный, если говорить о детективных романах, в реальной жизни все испортил. Несомненно, я должен был сразу же прогнать ее оттуда. Несомненно, я должен был заставить ее признаться, сказать ей о моих подозрениях. А уж если бы я заявил, что буду подтверждать ее ложь, мне следовало придумать какую-нибудь более эффективную ложь. Однако могу вам сказать только то, что, учитывая ее состояние, я полагал намного более важным успокоить ее, дать ей опору, просто добавить сил женщине, которая после того, что она сделала, находилась на грани нервного срыва. Поэтому я не только ей, но и полиции сказал несусветную ложь, которая пришла мне в голову. «Ага, вы сказали, что чай был еще горячий». «Верно. Это могло свидетельствовать о том, если, конечно, мне поверят, что убийца побывал в павильончике и что он задушил Глайнис Такли там. Однако оказалось, все это ни к чему. Вы и Эббот пришли слишком быстро, а упомянуть о чае нужно было тогда, когда он уже мог остыть, если бы даже был горячим. Я не могу обижаться на вас за то, что вы не поняли этого». Твик, уперев кулаки в бока, смерил Гарта взглядом с головы до пят. «Послушайте, доктор, то, что я вам скажу, — произнес он, — вы ошиблись. Признайтесь теперь, что вы ошиблись. Однако, независимо от этого, Твик сделал глубокий вдох. Господи, наверное, вы в самом деле думаете, что кроме вас никто ничего не замечает, или что кроме вас никто не совершал глупых поступков ради женщины, если вы хоть на секунду усомнились в том, что я сумел это понять». «Аминь», — сказал Эббот. «Однако меня интересует еще одна сторона этого дела. Благодаря кому или чему ты пришел к выводу, что преступником должен быть полковник Селби?» «Благодаря тебе. Ты навел меня на эту мысль, когда в субботу поздно вечером мы с тобой беседовали в домике Бетти». «Я уже думал об этом. Ты сказал, что я тебе кого-то напоминаю». «Конечно, полковника Селби». «Да. Однако напоминаешь, как я сказал, не своей внешностью. Ты среднего роста, а полковник Селби высокий. Полковник Селби ходил гладко выбритым, а у тебя усы, достойные даже наполеоновской гвардии. Полковник был лысоват, а у тебя густая шевелюра. Однако удивительное сходство было в другом. Ты, Эббот, многие свои манеры перенял у сэра Эдварда Генри, который раньше служил в индийской полиции. Это военная выправка, это военная манера говорить, это лаконичность, этот платок в рукаве. Ты куришь тонкие сигары и являешься членом Ориент-клуба, а ведь это клуб военных. Ты и полковник Селби напоминали друг друга и по манере одеваться, почти как Дэнди. Однако, прежде всего, ни один из вас не возражал против насилия, и вам обоим нравились женщины, которые были намного моложе. Секундочку, погоди, погоди. Ну, ты, очевидно, можешь это опровергнуть. «Независимо от того, опровергаю я это или не опровергаю, — сказал Эббот с язвительной учтивостью. Мне следует относиться к этому как к комплименту. Очевидно, в твоем представлении у покойного полковника Селби был замечательный характер». «Замечательный? — повторил Гарт. — Вряд ли. Но он нравился мне. Не потеряя он голову и не совершил убийства, я бы помог ему, если бы он позволил. Однако именно потому, что мы здесь не читаем никаких нотаций, не станем приводить его в качестве образца мужчины определенного возраста. Именно в этом ключ к разгадке. Соблазнить 14-летнюю девушку, даже если физически она уже созрела, это безответственно, жестоко и бессердечно. У девушки более чувствительного склада, чем Марион, у которой вообще отсутствуют всякие чувства, кроме чувства самосохранения, это вызвало бы необратимое расстройство психики. Да, ей все это нравилось, причем нравилось даже чересчур. Да, он сделал из нее движущую силу, настроенную продолжать связь, что бы ни происходило вокруг. И, наконец, его преступление, когда он совсем потерял голову, очень понравилось ей, потому что она сама была склонна к насилию. Она ведь жаловалась, помнишь, что большинство мужчин не обладают такими качествами. Кроме того, помнишь, что произошло, когда в субботу вечером мы с тобой вдвоем беседовали в домике Бетти? Что именно ты имеешь в виду? Ты прохаживался взад-вперед перед камином и теми фотографиями в серебряных рамочках, стоящих на каминной полке. По чистой случайности я показал на фотографию, где были изображены Бетти и Глайнис. Ты обернулся и посмотрел на нее. Точно так же, как это сделал полковник Селби у меня в приемной. Ага, это заставило тебя вспомнить кое-что. Это было неясное воспоминание, которое я все время пытался уточнить. Потому что в прошлый раз он убежал от меня. Однако теперь у меня уже было достаточно данных для того, чтобы понять, какой у него характер. Если бы его что-нибудь сильно напугало, он убил бы без всяких колебаний. «Если бы у Бланш были подозрения, — сказал он мне тогда в этой комнате, — ты понимаешь, он сам сказал мне об этом, когда полковник Селби и миссис Монтег были в субботу в Фэрфилде, они не поселились вместе в одном доме. Тогда у миссис Монтег были больше, чем подозрения. К тому времени она наверняка уже все знала. Она остановилась у родственников». Он жил в отеле «Империал» и оттуда мог уйти к домику Бетти совершенно незаметно. Конечно, если знал, что Глайнис находится там. Вспомни, что он мне сказал еще. Глайнис Стакли буквально приклеилась к Майклу Филдингу. Почему именно к нему? Главная причина, естественно, заключалась в том, что она хотела иметь шпиона в моем ближайшем окружении. Я был следующим в списке людей, которых она могла с удовольствием шантажировать, если, как она была уверена, уважаемый невролог поддерживает любовную связь с ее сестрой. Однако у Глайнис была страсть мучить людей, и этой страсти она не сумела противостоять. Все свои жертвы она неустанно держала под бдительным наблюдением. Не делай она этого, какой прок был бы от этих ее интриг? От Майкла она могла вовремя узнать, что полковник Селби навестит меня в пятницу. Только Майкл мог положить в мою комнату роман чьей рукой. Полковник Селби не понял, что должна означать эта книга. Однако она думала, что он поймет. «Я все время слежу за вами», — напоминала она ему. И полагала, что это так выведет его из равновесия, что он даже не поймет, какие колдовские чары расставили ему там эту ловушку. Она же уговорила Майкла подделать письмо, в котором сообщалось, что в 6 часов я буду в Фэрфилде. Это письмо должно было встревожить Бетти, удержать ее в состоянии полном опасений. А тем временем явится Глайнис, чтобы насладиться этим зрелищем. Но как она узнала, что ты действительно приедешь туда в это время, а также, что туда в тот же день, но раньше приедет полковник Селби? По моему мнению, — сказал Гарт, — полковник Селби уже решил убить ее. Это мне непонятно. Сейчас это станет понятно. В субботу вечером, как тебе известно, я должен был каким-то образом доказать то, что, казалось мне, защитит Бетти. Первой путеводной нитью мог быть разговор с Марион, который состоялся по ее инициативе в «Олене и перчатке». Марион в самом деле напала на миссис Монтег, а ее обожаемым возлюбленным был в действительности полковник Селби, хотя она и не упомянула его имя. Я не думал, что она лично принимала какое-либо участие в убийстве Глайнис Стакли, и не был до конца уверен, тогда еще нет, что это сделал полковник Селби. Наш разговор прервали шаги в коридоре, и Марион ошибочно полагала, что это шаги ее мужа. Поэтому я больше не узнал от нее ничего связанного. Первая нить порвалась. «Доктор!» — прервал его хриплым голосом Твик. «Кто-то пытался задушить юного мистера Филдинга в бильярдном зале. Это тоже был полковник Селби?» «Ну-ну, неужели миссис Боствик подбила его на это?» «Подбила», — ответил Гард. «Однако полковник Селби, теперь еще больше, чем когда-либо испугавшийся всего того, что он делал, уже не сумел довести дело до конца. Майкл мог увидеть, и он действительно увидел лицо человека, напавшего на него. Однако к тому времени он уже испытывал такой страх, что ничего не рассказал. Так порвалась моя третья и последняя нить». Он немного помолчал, глядя на столешницу, потом поднял глаза. «Теперь я кратко изложу ход этих ужасных событий. Когда в пятницу вечером, было не очень поздно, я ушел из дома в Хэмпстеде, Марион и Винс еще оставались там. Вернулся полковник Селби, якобы из своего клуба. После нападения на миссис Монтег обе жертвы шантажистки, полковник Селби и его воспитанница, собрались на важное совещание и обсудили, что нужно предпринять. Допускаю, что все это лишь мои догадки, однако это вполне вероятно. Полковник Селби признался Марион, что был у меня, однако ничего не рассказал мне. Он упомянул и о заманчиво раскрытой книге в красном переплете. Если Марион вообще что-нибудь читает, то она читает любимые книги Винса. До этой минуты полковник Селби не имел понятия, о чем эта книга, но Марион знала это и сказала ему. Очевидно, она также призналась ему, что разозлилась на миссис Монтег. Шантажистка Глайнис Стакли была все ближе и ближе. В любой момент их ситуация может закончиться катастрофой. Достаточно было, чтобы кто-нибудь что-то неосторожно сказал или сделал, если полковник Селби не предпримет энергичных действий. Обстоятельства складывались таким образом, что еще можно было подготовить какой-нибудь план. Я сказал в присутствии Марион, что завтра вечером собираюсь навестить Бетти Ферфилде. Туда я мог приехать единственным поездом, который прибывал в Ферфилд в 5:32. Между тем миссис Монтег пришла в себя и потребовала, чтобы ее увезли из этого дома. Она не боялась полковника Селби. Ей нечего было его бояться, но он действовал на нее угнетающе. У нее есть родственники в Ферфилде. Он может отвезти ее туда при условии, что не будет жить с ней под одной крышей. Короче, почему на следующий день все были в Ферфилде? Потому что полковник Селби думал, что если там соберется побольше невиновных, он сам спрячется среди них. А Глайнис Стакли нужно будет заманить в дом ее сестры и там убить. Заманить? Как? Нужно прельстить ее какой-нибудь наживкой. Глайнис, как нам известно из рассказа Марион, в пятницу вечером была в Хэмпстеде. Она сидела в кэбе и наблюдала за домом полковника. Больше всего на свете она желала знать, что там происходит. Она видела, как приехал я, потом Винс, а вслед за ним — полиция. Присутствие полиции, несомненно, заставило ее уехать. Куда? Не забывайте, что она уговорила Майкла положить в комнате ожидания книгу специально для полковника Селби и подождать там, пока она не позвонит. Когда я был в Хэмпстеде, она считала, что может без всякой опаски ненадолго приехать на Харли-стрит. Она могла узнать, чем окончилась ее игра в кошки-мышки с полковником Селби. Могла позвонить кое-кому из своих жертв в Хэмпстед и выяснить, что происходит в том оживленном доме. Она позвонила с Харли-стрит и поговорила с полковником Селби, который уже разработал план действий. А если она ему не звонила, то наверняка он сам позвонил ей туда, где она снимала квартиру. Он сказал ей, что завтра все едут в Фэрфилд. Перед таким соблазном Глайнис не могла устоять. Прежде всего, она не могла не отреагировать на то, что я поеду туда днем, ближе к вечеру. Перед тем, как уйти с Харли-стрит, она уговорила глупенького Майкла написать поддельное письмо. «Останься они оба там дольше, обязательно встретились бы со мной, когда я вернулся домой». Однако они уже ушли, как следует из времени на штемпеле. Результат всего этого вам известен. Полковник Селби не собирался сваливать вину на Бетти. Она сама, признаем это, свалила на себя эту вину. Она была наверху в доме, когда пришел убийца, и когда никем не увиденный ушел. А о том, что Бетти сделала потом, думаю, я не должен рассказывать повторно. Твиг закашлялся и выглядел так, словно ему угрожала опасность задушить самого себя своими собственными воротничками. «А как насчет миссис Боствик?» — наконец спросил он. «Вам точно известно, доктор, что полковник Селби не разработал этот план совместно с ней? Что она его ко всему этому не подстрекала?» «Нет, точно мне это неизвестно», — сдержанно ответил Гарт. «Но, думаю, именно так и было. Полковник Селби относился к тем людям, которые считают, что всеми делами, включая убийство, должен заниматься только мужчина. Тем не менее, в воскресенье...» «Ага, в воскресенье...» «Марион даже после ночного разговора со мной не считала, что я могу знать так много, чтобы представлять для нее какую-то опасность. Она никогда ничего о себе не расскажет, если это может подслушать кто-то третий. В этом отношении Марион гораздо более сильная личность, чем был ее возлюбленный. Однако она узнала, что в ее присутствии должны допросить Майкла, который мог знать правду, потому что ему было известно, в чем состоит значение той книги. Припоминаешь, Эббот, как она ни с того ни с сего ушла с нашего совещания в салоне отеля «Палас»? Она ушла не потому, что я хотел этого, как ты думал. Напротив, я уже вот-вот собирался спросить ее об этой книге, однако не успел. Марион ушла, потому что выяснила, что Глайнис подчинила себе Майкла. А то, что знала Глайнис, наверняка известно и ее поклонникам. А то, что известно Майклу, мог вытянуть из него я. Тайна Марион. Она ведь думала, что речь идет лишь о тайне ее прелюбодеяния, внезапно оказалась в большой опасности. Уже до этого она советовалась с полковником Селби. Он жил в отеле «Империал» по соседству с отелем «Палас» на Виктория-авеню. И еще кое-что. Когда я шел вниз в бильярдный зал, боковая дверь в конце коридора этого крыла отеля была закрыта, однако вскоре она уже оказалась приоткрытой. Через эту дверь кто-то проскользнул из одного отеля в другой. Эббот что-то проворчал и сказал: «Я помню, как она ушла. Так значит, миссис Боствик наконец высказала вслух свои действительные мысли и спокойно потребовала от убийцы Глайнис Такли, чтобы он заставил замолчать Майкла Филдинга. Но ведь для этого у нее уже должны были быть хотя бы какие-нибудь подозрения». «Верно. Подозрения у нее уже были. Думаю, эти подозрения были у нее еще во время ночного разговора со мной в номере гостиницы. Полковник Селби попытался исполнить ее желание, однако на этот раз не смог довести дело до конца. Существуют ведь определенные принципы». Насчет принципов, — пробормотал Эббот, — это еще вопрос. Это был вопрос и для меня, — сказал Гарт. Майкла напугали до такой степени, что я не мог заставить его говорить. Совершенно очевидно, что он не проговорился бы ни за что на свете. Ты сказал мне, что на следующий день состоится предварительное разбирательство, что Бетти, возможно, посадят в тюрьму. Я был в отчаянии. И только вчера ночью мне пришло в голову, что только полковника Селби можно заставить говорить. Совесть уже не давала ему ни секунды покоя. Это было ясно по его попытке заставить замолчать Майкла. Его кодекс чести позволял сделать множество вещей. Можно поддерживать связь с замужней женщиной, и можно совершить убийство. Однако нельзя заставить страдать невиновного, и нельзя даже и мысли допустить о том, чтобы могла страдать женщина. Вы оба уже знаете, что я сделал. Я решил поговорить сегодня с ним и с миссис Монтег, чтобы он понял, что у меня имеется достаточно доказательств. Я написал подробное письмо обо всем, что знал или думал, что знал. Я отдал ему это письмо в присутствии третьих лиц и туманно намекнул о том, что мне известно. Попросил его передать это письмо миссис Монтег, хотя на самом деле письмо предназначалось именно ему. Конечно же, он прочел это письмо первым. Если то, о чем я думал, неправда, полковник сразу же прибежал бы обратно и сказал бы мне об этом. Если же я прав, я надеялся, что Майкл расскажет мне намного больше и поможет опознать напавшего на него человека. Однако тут мне не повезло. Впрочем, в этом не было необходимости. К счастью, если можно, конечно, так выразиться в данном случае, в это ужасное дело оказалась замешана женщина, которую я имею честь безумно любить. Это я должен был подчеркнуть, когда говорил в присутствии полковника Селби. А вас, инспектор, я должен был заставить, чтобы вы предъявили свое обвинение полностью, вплоть до самых убедительных обстоятельств. Я должен был быть уверен, что полковник пойдет за мной. И потом мне осталось только ждать. Вторично с тех пор, как Гарт встретился с Твигом, лицо у того стало почти бесцветным. О, Господи, доктор! Да у вас ведь не было вообще никаких доказательств! Вообще никаких доказательств для присяжных! Не было. Именно поэтому я вынужден был поступить таким образом. А если бы что-нибудь не удалось? Ведь этот дом был настоящим арсеналом огнестрельного оружия. Ну что, если бы у вас что-нибудь не удалось? Спросите любого хирурга, инспектор, что случится, если он начнет думать обо всем, что может не удаться во время операции? Ведь тогда не удалось бы сделать ни одной операции. «И вы начали выдвигать обвинения против него», — сказал Твик, «именно в тот момент, когда он с пистолетом в руке подошел к двери». Твик замолчал и нахмурился. Он сделал несколько шагов в сторону камина и тут же вернулся обратно, сдвинул котелок еще дальше на затылок. «Доктор», — сказал он голосом, в котором чувствовалась подавляемая ярость, — «сегодня вечером вы сказали обо мне очень много, причем сказали это мне прямо в лицо». Гарт инстинктивно напрягся. «Ну? Что, если я в самом деле сказал вам это? Понимаете, мы с вами всегда будем расходиться во мнениях. И из вас никогда в жизни не получился бы хороший полицейский. Ну да бог с ним, со всем этим. А что, если вы еще разок предложите мне сигарету из вашего портсигара? По-моему, вы все же неплохой парень». Конец озвученной книги.